Глава третья. Поездка не слишком разочаровала комиссара. По дороге он скрупулезно записал в блокнот все подробности миланского расследования, затем добавил еще один дополнительный пункт, наметив пока недостоверную линию поисков, ведущую в Рим по следам бедной сеньоры Джулии. Отныне Сканья Лепри в душе называл беглянку только так, да и вслух иногда бывало. Так дома, расправляясь с очередной порцией спагетти, он грустно говорил жене: «Бедная сеньора Джулия! И что ей так вскружило голову? Не понимаю, как она могла? Ох, женщины, женщины!» И комиссар, сурово покосившись на восьмилетнюю дочь, воздел руки к потолку, словно хотел защитить эту кроху от грядущих бед. Что до сеньоры Сканья Лепри, чей вес, неуклонно возрастая, почти достиг центнера, то добродетели ее после 10 лет безоблачной супружеской жизни не вызывало ни малейших сомнений. Комиссару, впрочем, хватало так-то не называть бедной Джулию при сеньоре Эзенгрине, заходившем к нему каждый вечер. Он лишь сетовал, что поиски пока тщетны, хотя и развернулись по всей Италии. При этом, чем серьезнее полицейский размышлял о бегстве сеньоры Джулии и о добытых сведениях, тем глубже заходил в тупик. Да, она удрала из дому. Но с кем? Не с инженером же Фумагалли. И не с Лючано Барзанти, во всяком случае, насколько можно судить по его письму. Позволительно ли допустить, что письмо это Барзанти и сеньора Джулии состряпали сообща, не сомневаясь, что жена садовника передаст его адвокату? Что, если беглянка сочла это наиболее приемлемым способом объявить мужу: «Я уехала с другим, и лучше не пытайся меня искать во избежание скандала. То, что случилось, необратимо. Добивайся развода, делай, что хочешь, и забудь меня, как я тебя забыл». Нет, в письме ясно говорится не только о любовной связи, но и о расставании. А будь Джулиет Заккани Эзенгрини с автором этого опуса, все звучало бы по-иному. Она, конечно, не пожелала бы предстать в роли любовницы, а дочь, мыслим ли столь внезапное равнодушие к собственному ребенку? Почему сеньора Джулия до сих пор не дала о себе знать? Почему не написала какой-нибудь подруге, не пыталась хотя бы объяснить свое поведение? Комиссар не раз наведывался к мэтру Эзенгрини, он обошел весь дом, от подвала до чердака, вдоль и поперек исходил парк, заглянул в оранжерею и заброшенный каретный сарай, но ничто не давало хоть какой-то зацепки. Наступил июль. С тех пор, как исчезла сеньора Джулия, прошло 15 дней, и ни единого намека на след. Но вот как-то раз утром комиссар получил телеграмму из Центрального полицейского управления Рима. Сканья Лепри сразу почувствовал: вот оно, наконец-то. Однако, прежде чем вскрыть депешу, он позволил себе поудобнее устроиться в садовом кресле. «Касательно розыска Эзенгрини Джулии Барзанти Лючано, Центральное полицейское управление Рима сообщает ТЧК. Барзанти Лючано вчера затребовал паспорт ЗПТ, указав местом жительства Рим, улица Аджамери, 15. ТЧК. Просим уточнить дальнейшие действия ТЧК». «Ну вот!» — воскликнул комиссар с таким гордым видом, будто выступал перед собранием почтенных семейств города М, более 2 недель ожидающих от него разгадки тайны. Для подготовки римской операции хватило всего 2 телефонных звонков в центральное управление, и, получив зеленый свет, комиссар уже на утро сел в экспресс. Вдруг сеньора Джулия у этого Лучано, — твердил он себе в глубине души, понимая, что ее может там не оказаться. Я еду искать бедняжку и сумею вернуть домой, если только найду. Перед отъездом полицейский пригласил мэтра Эзенгрини к себе в кабинет. Конечно, он мог бы обсудить все по телефону, но тогда не увидел бы выражения глаз собеседника. — Мы все-таки напали на след, — обнадежил комиссар адвоката. — Есть основания полагать, что ваша супруга в Риме, но, увы, не одна, а с молодым человеком. Мне удалось узнать об их тайной переписке. Большего пока сказать не могу. Мэтр Эзенгрини попытался учинить допрос, но полицейский выдержал натиск, согласившись назвать только имя прелюбодея Лючано Барзанти. Адвокат воспринял это спокойно. По всей видимости, никогда о таком не слышал. — И кто этот тип? — обронил он. — По моим сведениям, знакомый сеньоры Джулии, — тактично пояснил комиссар. — Если вы хотите, чтобы я прижал его к стенке, подайте мне еще одно заявление — иск о супружеской измене. Только так я и смогу взять преступника с поличным. Да вы об этом сами прекрасно знаете. — Да, конечно, — кивнул адвокат и, тут же, не теряя времени, на бланке с грифом своей конторы составил заявление, а потом брезгливо процедил. — Я хочу довести дело до конца, то есть до развода, и прекратить все отношения с женой. Мысль о прощении, о том, чтобы вернуть Джулию домой, ему и в голову не приходит, — отметил про себя комиссар. И, забрав с собой иск, полицейский отбыл в Рим. Сканья Лепри считал себя тонким психологом и, наверное, не без оснований. Во всяком случае, ему, как правило, удавалось понять глубинные мотивы человеческих поступков. Вот и в поезде комиссар ломал голову, прикидывая, как поступил бы на месте адвоката он сам. Все ответы получались с криминальным оттенком. Убил бы на месте, отравил, заставил выпить яд или, наконец, прикончил бы, выбрав подходящий момент. Но версию о том, что законник мог расправиться с женой, Сканья Лепри отметал как неправдоподобную. В отличие от многих, Эзенгрини не был ревнив, а главное, не терпел насилия. Так незаметно поезд подкатил к Риму. С вокзала Сканья Лепри поехал в центральное управление, где, как было обещано, получил под команду двоих инспекторов, а потом отправился искать Виа Джамери, скромную улицу в одном из многочисленных спальных районов. Улица эта шла от кружной трассы, незаметно перетекая в проселочную дорогу. Нужный дом комиссар нашел у пустыря, обычная шестиэтажка, где живут в основном клерки, привратников нет вообще, а вокруг, куда ни глянь, торжество прагматизма в архитектуре. Это не догадаешься, что ты в Риме. Где Колизей, Сан-Джованни или Латерно, или Форум? Сканья Лепри вошел в подъезд и осмотрел почтовые ящики. На третьем с краю новенькой краской поблескивала надпись «Лючано Барзанти». Расположение квартир, опять-таки не ребус. Обиталище Барзанти следовало искать на четвертом этаже справа. «Вот мы и у цели», — подумал комиссар, мысленно уточняя план действий. Около 7 часов вечера он установил пост наблюдения в старой полицейской Альфе на той стороне улицы, как раз напротив дома 15. За рулем якобы дремал инспектор Ротундо, съехавший на глаза шоферской кепки. На заднем сиденье расположились Сканья Лепри с инспектором Мускариелло. Время от времени кто-то входил в интересующий полицейских подъезд, а кто-то выходил оттуда, но и беглого взгляда хватало, чтобы понять, эти мирные обитатели шестиэтажной коробки не интересуют блюстителей закона, во всяком случае, пока. Ближе к 9 часам, когда заметно стемнело, Сканьяле привелел поставить машину у самого входа. Улицы и подъезды освещались более чем экономно, а им следовало постоянно наблюдать за всеми передвижениями. Наконец, часов в 10, одна парочка, подойдя сзади, миновала автомобиль и скрылась за дверью. Сканья Лепри не успел хорошенько разглядеть статного молодого человека и его спутницу, но вполне возможно, это были Барзанти и сеньора Джулия. Сканья Лепри помедлил, дожидаясь, пока утихнет сердцебиение, затем вышел из автомобиля, пересек улицу и с дальнего тротуара уставился на давно вычисленные окна 4-го этажа. Темно, темно, темно. Вот вспыхнул свет. А, стал быть, та парочка и впрямь Барзанти с своей дамой. И сейчас они в квартире, как в ловушке. Осталось совсем немного подождать. И вот всего 10 минут спустя в одной из комнат затеплился розовый огонек ночного светильника. Сканья Лепри, нащупав в кармане фирменный бланк с заявлением, устремился к машине. Ротундо он оставил караулить у входа в дом, а сам с инспектором Москариелло поднялся на 4-й этаж и позвонил. Несколько томительных минут, и глазок приоткрылся. «Кто там?» — буркнул мужской голос. «Полиция!» — отчеканил комиссар, вплотную подходя к двери. «Полиция!» «Немедленно откройте, или мы вышибем замок!» Дверь тотчас же открылась, и на пороге появился молодой человек с хмурой и озабоченной физиономией. «Позвольте пройти!» — потребовал Сканьо Лепри, тесня Барзанти вглубь квартиры. По пятам за комиссаром следовал Москариелло. Обступив подозреваемого с двух сторон, они толчком захлопнули дверь. Затем уже в прихожей Сканья Лепри, чуть ли не в грудь толкая мерзкого соблазнителя, поспешно выдохнул. «Барзанти Лючано, вы арестованы. Проводите меня в спальню». Они уже подходили к порогу, когда дверь внезапно распахнулась, и навстречу, высокомерно вскинув голову, выпорхнула элегантно, хоть и торопливо одетая дама. Сканья Лепри вытаращил на нее глаза и окаменел, не в силах оторвать взгляд. Как бы ни старалось время, минувшее с тех пор, как исчезла сеньора Джулия, преобразуя или искажая черты лица, таких изменений произойти не могло. Эта женщина просто не могла быть сеньорой из Ангрини. Опомнившись от изумления, комиссар повернулся к Барзанти. «Кто эта женщина?» — бросил он. «Я супруга депутата Фазалли!» — воскликнула дама. «Что вам от меня нужно?» Сканья Лепри достал из кармана заявление, но тотчас похватился. При таких обстоятельствах оно могло подействовать не больше, чем клочок туалетной бумаги. Да, там значилось имя Барзанти, но сейчас серьезных оснований для применения мандата нет. Положение становилось крайне щекотливым. Молодая особа, успев краем глаза окинуть заявление, тут же смекнула, что произошло, и почувствовала себя куда более уверенно. «И что тут происходит?» — светским тоном вопросила она. «По-моему, мы в свободной Италии, а не в тисках какой-нибудь тирании. Так неужели нельзя и в гости сходить, не нарвавшись на полицию?» «Прошу прощения, сеньора», — извинился комиссар, — «я выполнял приказ. Увы, мы немного ошиблись, хотя и не совсем, поскольку господин Барзанти арестован и проследует за мной в комиссариат. Что до вас, сеньора, я могу лишь еще раз принести вам глубокие извинения. На данном этапе следствия у нас нет к вам ни вопросов, ни претензий, так что вы вправе так остаться или уйти». Если угодно, инспектор вас проводит. — Я не нуждаюсь в эскорте! — отрезала дама и, надменно вскинув голову, продефилировала к выходу. Как только хлопнула дверь, Сканьелли приповернулся к Лючано Борзанти. «А с вами, молодой человек, мы побеседуем в комиссариате». Борзанти пожал плечами. «Надеюсь, я смогу переодеться». В одном из кабинетов Центрального полицейского управления Сканьелли, взяв стандартный бланк протокола, начал допрос. «Это вы проживали на бульваре Премудо в Милане?» «Да». «И принимали там женщин?» «Иногда». «В том числе и замужних?» «Да, все может быть». «Не отпирайтесь, молодой человек». «Вы принимали сеньору Джулию Эзенгрини и время от времени писали ей в город М на адрес Терезы Фолетти, используя конверты, написанные самой сеньорой. Все эти письма у меня. Ну, а теперь выкладывайте». «О чем мне рассказывать, если вы и так в курсе дела?» «Да, верно, я познакомился с этой дамой как-то вечером в поезде между М и Миланом. Ну, а потом, вы сами знаете, как это бывает, мы понравились друг другу и стали иногда встречаться в кафе, разговаривали о том, о сём. К делу, к делу. Опустим легкий флирт, ведь вы довольно долго поддерживали с сеньорой куда более серьезные отношения, не так ли?» «Она сама этого хотела. С меня, признаюсь, одного-двух свиданий хватило. Конечно, дама не дурна собой, но зачем мне лишние сложности? А она оказалась такой сентиментальной, что сулила кинуться в озеро, если я ее брошу. Ну, не знаю, как насчет озер. Но сеньора Эзенгрини пропала без вести, и вы должны дать по этому поводу объяснение». Весть об исчезновении Джулии, несомненно, удивила Лючано, но особой, свойственной преступнику тревоги не вызвала. Такие вещи комиссар чуял за версту и ошибиться не мог. «Я?» — воскликнул Борзанти. «Да откуда мне знать о ее делах? Получив письмо адвоката, я оставил квартиру и убрался из Милана в Рим, так чтобы не нажить неприятностей». «Какого письма?» — с напускным равнодушием спросил полицейский. «Да того, что прислал мне муж сеньора Эзенгрини. Он сообщил, что выследил нас и знает о наших отношениях все. А потому для меня полезнее сменить обстановку и выбросить из головы его жену. Ну, я и понял с полуслова. За неделю решил все дела, отказался от квартиры, мебель распродал и укатил в Рим». «И после этого письма вы больше не виделись с сеньорой Джулией?» «Нет. Оно пришло то ли в субботу, то ли в воскресенье, а как раз за несколько дней до этого Джулия впервые пропустила традиционное свидание в четверг. Видно, муж не пустил». «И вы даже не предупредили сеньору, что ему все известно?» «Нет, он особо упомянул, что этого делать не следует. Не вздумайте говорить моей жене, что я вам писал». «Ну, я и накатал прощальное письмо сеньоре, прикинувшись дурачком. Врыл сожаление, что мы не повидались в последний раз, пустил слезу над неотвратимостью разлуки и так далее. В общем, сплошная сентиментальная дребедень». «Бедная сеньора Джулия!» — опять с болью подумал Сканья Лепри. «Следователь не должен давать волю чувствам». Но комиссар страшно разозлился на этого хлыща. «Где письмо адвоката?» — рявкнул он. «Письмо? Должно быть, я его выкинул? Вы что думаете, нормальный человек станет хранить подобные послания? С какой стати? Я и любовные письма сразу выбрасывал, даже те, что сеньора Джулия строчила каждую неделю». Допрос шел несколько часов, и полицейский убедился, что Борзанти не лжет. Правда, для чистки совести комиссар велел этому любителю тайных свиданий сообщать в полицию обо всех возможных переездах, чтобы тот оставался под рукой. А потом, уже глубокой ночью, Сканьелли тщательно переписал показания. Вот и все. Несколько листов убористым почерком, а полезных сведений кот наплакал. Пора ехать домой. Да, теперь бегство сеньора Джулии окончательно превратилось в мираж. — сказал себе Сканья Лепли, когда поезд пересек Апеннины. С Барзанти она уйти не могла. Вспомнив слова циничного молодого любовника о том, что сулила кинуться в озеро, если тот ее оставит, полицейский невесело усмехнулся. Да, это вполне представимая реакция. Красивые и гордые сеньоры на все унижения, как былые, так нынешние и грядущие. Да, она могла броситься в море или озеро, но тогда оставила бы письмо. И потом самоубийцы не берут с собой чемоданов. Вдобавок за столько времени кто-нибудь обязательно нашел бы тело. Отныне я буду расследовать обстоятельства не побега, а исчезновения, не без грусти, но твердо, — решил комиссар. Утром он пошел к адвокату. Еще один ложный след, дорогой мэтр. Сеньора Джулии там и не появлялась. Мы, конечно, выследили этого Барзанти, но застали с другой. Представьте себе, теперь он морочит голову жене депутата парламента. Комиссар коротко описал римскую экспедицию и, дойдя до истории с письмом, как бы, между прочим, поинтересовался. «Вы и в самом деле никогда не слышали имя Барзанти до того, как я о нем упомянул?» «Да». «Однако вы написали этому сердцееду письмо», — возразил комиссар. «Он сам мне об этом рассказал. Не мог же парень выдумать такое». «Я? Что вы, это ложь?» Категорически отрезал адвокат и пояснил, что он думает о бреднях бессовестных соблазнителей. После этого возникло некоторое напряжение, и расстались собеседники довольно холодно. Комиссар Сканья Лепри понял, что направление поисков сеньоры Джулии надо изменить, и мэтр ему в этом больше не помощник, по крайней мере сейчас, пока он так взвинчен. Для начала Сканья Лепри пересмотрел все накопленные им сведения, а потом вызвал садовника Деметрио Фолетти. Прежде всего комиссар убедился, что Фолетти не знает о посредничестве своей жены в тайной переписке сеньоры Джулии, а затем долго и терпеливо слушал его откровения, но не почерпнул из них ни капли нового. Этот крепыш лет 40 с хвостиком, казалось, являл собой живое воплощение глубокой преданности дому Эзенгрин. Садовничал он на вилле еще с тех времен, когда были живы родители сеньоры Джулии, а после смерти старых хозяев, неожиданно проявив интерес к юриспруденции, стал постоянно наведываться в адвокатскую контору. С годами Фолетти до некоторой степени стал помощником адвоката, выполнял всякого рода поручения, иногда отвечал на звонки, принимал клиентов, а то и давал советы по существу дела. Так мало-помалу он все определеннее переселялся из сада в кабинет, окончательно запуская парк, зато самым добросовестным образом исполнял почетные обязанности ассистента и доверенного лица мэтра Эзенгрин. В общем, Деметрио, как и его жена Тереза, работавшая в доме кухаркой и горничной, всегда был в курсе любых перипетий семейной жизни мэтра. Фолетти, по его собственным словам, считал сеньору Джулию святой женщиной, а ее супруга — великим человеком. Однако их отношения представлялись ему холодными и натянутыми. Адвокат, человек суховатый и весьма сдержанный, не умел, а, возможно, и не считал необходимым делать комплименты, а сеньора Джулии с ее романтическим характером чахла без понимания и любви. Впрочем, супруги никогда не закатывали сцен, хотя продолжительные размолвки у них случались. Помимо того, комиссар узнал от Деметрио, что дом Дзакани Ламберти — фамильная собственность рода сеньоры Джулии, но по завещанию сеньора Ламберти дом и парк переходят к внучке сеньорине Эмилии. Дело Эзенгрини, вызвавшее необычайный газетный бум, все затягивалось. Поначалу Сканья Лепри уповал, что статьи, украшенные снимками старинной улицы Ламберти и сада, прекрасными портретами сеньоры Джулии и сеньорины Эмилии, когда-нибудь обязательно попадутся на глаза беглянки, при условии, конечно, что она жива. Но дни все летели, и Сканья Лепри начали глодать сомнения. Отныне, всякий раз получая в служебных отчетах фотографии неопознанных женских тел, комиссар скрупулезно изучал лицо несчастной, боясь сделать ужасное открытие. Миновал еще один месяц, и полицейский, вновь изменив мнение насчет разумности дальнейших поисков, счел за благо прекратить следствие. А как его вести, если нет ни информации, ни следов, ни хотя бы весомых косвенных улик? Сканья Лепри составил обстоятельный отчет и отправил вместе с прочими документами в прокуратуру, предоставив решать судьбу дела судебным властям. Для себя он не считал это ни поражением, ни отступлением, скорее обычной сменой тактики. Комиссар знал, еще наступит время, когда откроется нечто новое, способное пролить свет на исчезновение. «Или смерть бедняжки Джулии», — мысленно уточнял он. В прокуратуре, как и следовало ожидать, вновь допросили основных свидетелей и подозреваемых, и, покончив с этим, дело об исчезновении сеньоры Дзакани Ламберти Джулии в замужестве Эзенгрини отправили в архив.